если это правда, она психически больна. Какая-то удивительная потребность на себя наговаривать. И вдруг я поняла, что бы там ни было, верно одно. Лариса глубоко несчастный человек. Я обернулась. Она недвижно стояла на тротуаре. Я также бегом вернулась к ней. «Лариса Николаевна, может, вы и это выдумали? Вам лучше знать, но в любом случае вам необходим душевный покой. Пожалейте себя и мальчика. Может, вам посоветоваться с кем-нибудь умным и добрым? Ваш отец?» Лариса жестко рассмеялась. «Умный и добрый на стороне Иннокентия и моей свекрови. Ты ведь тоже на их стороне, разве не так?» «Ненависть всегда плохо кончается, Лариса Николаевна. Бойтесь ее. До свидания». Мы пошли в разные стороны. Это было вчера. Я шла по аллее, усыпанной гравием, и он хрустел под ногами. А может, это снежок, запорошивший гравий, так хрустел? Ночь была безлунная, и ослепительно сверкали в ночном небе огромные косматые звезды. «Я люблю тебя, как 40 ласковых сестер!» Я приостановилась. Мне надо его разлюбить. Просто разлюбить и все. Но как это сделать? Когда я вошла в темную теплую переднюю, до меня донесся из столовой взволнованный, изменившийся голос Иннокентия. «Да, да, ведь я был мальчишкой, а вы никогда ни слова плохого о ней. Это интеллигентская мягкотелость, умудренные жизнью люди». Я разделась, дрожащими руками повесила пальто и, стараясь погромче топать, вошла в столовую. Рената Алексеевна, очень бледная и нахмурившаяся Кавка Тутава, сидели рядом на диване. Мой дядя сидел в кресле в углу, закрыв рукой глаза. У сервированного стола к еде не прикасались, видно, ждали меня. В этом добром доме всегда ждали друг друга. Стоял мрачный, злой Иннокентий. Лицо его испугало меня. Всегда спокойное и замкнутое, оно показалось мне совсем юным, беспомощным, отчаявшимся. «Вы предоставили мне самому убедиться, но цена этого урока слишком велика». Он удрученно замолчал. «Ну вот, поговорили. Простите меня. И ты, Марфенька, извини. Я пойду, похожу океана». Иннокентий бросился вон из дома, как был в одном свитере. «Кент, оденься, простудишься!» — закричала вслед ему мать. Она хотела бежать за ним, но Кавка удержал ее. «Ты же сама простудишься!» Рената Алексеевна с трудом сдерживала рыдания. Не знаю, что они там делали дальше. Я мчалась, сломя голову за Иннокентием, с его пальто в руках. Догнала его у самого обрыва. Он искал в темноте тропу, идущую вниз к океану. «Сейчас же оденьтесь!» – заорала я. «Ваша мама боится, что вы простудитесь!» «Не стоило беспокоиться!» – пробормотал Иннокентий, но послушно надел пальто. «Марфенька, кабы ты знала, как мне тяжко, как тяжко!» Он опустился на мокрый камень у обрыва и замер, обратив лицо к океану. Судорога сжимала мне горло, и я не могла вымолвить ни слова. Только нагнулась и подняла его шапку, упавшую в заснеженную траву. Так я и стояла с шапкой в руках, долго, пока не закоченела. Океан бушевал далеко внизу, круша скалы. Луч прожектора скользнул по океану, по городку, горам, на миг осветил нас. Наконец Иннокентий словно бы очнулся. «Как? Ты еще здесь и раздета?» — вскричал он, окончательно придя в себя. Он вскочил на ноги, сняв с себя пальто, надел на меня и велел бежать домой, сколько есть сил. «Но вы опять останетесь без пальто!» «Беги, тебе говорят, я за тобой!»